do shit until they murder me. Да. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Малика Усмановна. Вы звоните за дело реструктуризации Гульмиры Сейфулаевны. Из банка Тинькофф вам поступает в цели предложения программы рассрочки. Давайте заново и как по закону требуется. Еще раз. Давайте говорю заново и так, как требует закон. Какой закон? 230-й федеральный. Я представилась. Представилась, откуда поступает звонок. Какой? Ничего не забыли? Что вам необходимо еще предоставить? Ну, а вы ничего не забыли по закону назвать мне? Лично я нет. Нет? А фамилию? Фамилия Юлдашева. Ну, по так вы забыли, наверное, ее назвать-то? Конечно же нет. Людмила Сейфулаевна. Тогда заново и полностью представляемся. Давайте. Гульмира Сейфулаевна, мы звоним с целью предложения вам программы рассрочки. Ранее информацию в виде смс-сообщения направляли. Скажите, да ну врете вы. Вы звоните, что с попыткой смотивировать меня на оплату. Вы сейчас скажете, скажите, а что у вас случилось? Почему вы не оплачиваете? Предложить программу рассрочки. Я вам скажу, а какое это имеет значение? Вы мне скажете... Если мы будем знать, что у вас произошло, то мы сможем предложить вам выгодные условия. Я скажу, ну предлагайте самые выгодные условия. Вы все равно ничего не предложите, и все ваши слова останутся только словами, потому что документально вы никогда не подтверждаете своих слов. На вашей электронной почте информация придет. Угу. Электронная почта, это, конечно, очень серьезно. Что ж я, когда кредитную карту получала в вашем банке, я не на электронную почту отправила вам. Все оплачу. И вы этим этого вам было недостаточно, а? А вы мне теперь на электронную почту присылаете. Нетушки, все предложения сразу, дополнительное соглашение присылайте, в котором все прописано, печать, подпись, все есть, все видно, что документ, а не Шарашкина контора какая-то на словах что-то приложила. И только потом, когда я уже смогу удостовериться, что предложение реально существует на бумаге, только после этого мы с вами начнем обсуждать, подходит оно мне или нет. Это понятно? Никто вам документы в виде... Значит, можете быть свободны. Значит, требование банка в рамках двух дней полную оплату внести. А, конечно, обязательно. То есть вы отказываетесь от платежа в рамках нашего разговора. Даже ага, отказываюсь. Ну, значит, имейте в виду, в рамках двух дней банк ставит договор с вами в одностороннем порядке расторгать. Требование оплаты единоразово платежом полную сумму. Ага. А отказ от... А ты в любом случае не освобождает вас от обязательств. Хоть немножко бы скреативили. А то все под одну гребенку, как вот клонированные. Вот чего? Вы сейчас таким образом диалог ведете. Каким? Очень некрасиво. Некрасиво? А что ж тут некрасиво? Мне звонит какая-то мошенница с мобильного телефона, лживо представляется сотрудником банка и вымогает у меня деньги. А я у нее не иду на поводу, и она поэтому считает, что это некрасиво, обиделась на меня, да? Представитель банка вправе звонить своим клиентам. Представитель банка не может доказать в рамках телефонного разговора, что он представитель банка. Особенно с учетом того, что он сидит дома, нацепив гарнитурку на голову, делает важный вид, надувает щеки и говорит, я представитель банка, хотя в банке в этом никогда в жизни не был. Подождите, пожалуйста. Что такое? Что случилось? От чего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось кувырком? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Анатольевна. Да-да. Почта банка отдел взыскания Макурина Галина Игоревна. Вам до сих пор не вернули деньги. 1350 рублей. Ага. Это стоит необходимые документы. У вас есть время до среды, до 18 числа, чтобы решить вопрос в добровольном порядке. Вы намерены это сделать? Нет. Что? Нет. На каком основании? На основании моего халатного отношения к кредитному обязательству. Ага. Это вы считаете основание, да? Ага. Вам неоднократно требования банка уже доводили. Негативная информация фиксируется ежедневно. Отказ от исполнения обязательств, установленного банком, сроком тоже будет фиксирован. И мы начнем взаимодействовать с вашим окружением с третьего лица. Ага. А когда вы мне фальшивого пристава пришлете уже? Мы не обязаны отвечать на подобные вопросы. Да что это не обязано? А за свои действия кто будет отвечать? У меня знакомая рассказывала, как от вас фальшивый пристав с поддельными документами приходил. Ага. Ага. Ну, мы с вами так что-то не будем. И уехал в отделение полиции тогда, ваш фальшивый пристав. Не стыдно, мошенники, прощелыги. Вам все понятно? Я вам все сказала, можете быть свободны. До свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна Сергеевна Коровина, это компания ООО АБК. Действуем в интересах ПАО «Сбербанк». Я могу услышать Светлану Яковлевну? Слушать. Я вас информирую о записи нашего разговора. Я являюсь специалистом управления административного взыскания ООО АБК. Действуем в интересах ПАО «Сбербанк». Мы связались с вами, Светлану Яковлевну, по поводу вашей кредитной карты, задолженности, которую вы перед банком допускаете. На 11 апреля это 32 521 рубль 65 копеек с просрочкой 7-6 дней. Также вот по графику пока что аннулирован ежемесячный платеж 1776 рублей 3 копейки ориентировочно. Учитывая длительную просрочку, вам долг необходимо оплатить. В ближайшее время в течение 2 дней оплата поступает от вас? Нет. По какой причине вы не оплачиваете? Халатное отношение к кредитному обязательству. Светлана Яковлевна, как же вы договорные обязательства тогда брали на себя? Зная о том, что оплачивать не будете? Нет. То есть вы воспользовались средствами банка, понимая о том, что возврата не будет в вашей стране? Я же сказала нет, это неправда. Тогда по какой причине вопрос не разрешен до сих пор? В феврале 19 года просрочка. По причине моего халатного отношения к кредитным обязательствам. Светлана Яковлевна, не задумывались, что на фоне других именно клиентов сейчас ваши действия могут выглядеть как попытка уже уйти от ответственности? Вообще наплевать, обязательствам. Как это выглядит. 76 дней просрочки. Когда заемщик не заинтересован решать вопрос, банк тоже может невыгодно работать с этим заемщиком. Банк может расторгнуть договор, выставить сумму на просрочку. Это слышно, неинтересно. 2000 рублей с процентами неустойкой. Неинтересно. Вы считаете разумно? Долг может возрасти и стать 82 383 рубля, одна копейка. Вы мне неинтересно все, что вы мне говорите, неинтересно. И как давно вам стало безразлично ваше финансовое положение? С тех пор, как не плачу. Скажите, вы работаете, Светлана Яковлевна? Это вас не касается. Вы указывали, это актуально? Вас это не касается. То есть вы не хотите отвечать на мои вопросы? Не диалога хочу. Не получится? Нет. А как же вы будете тогда разрешать ситуацию никак. С самозадолженностью? Вы хотите личного общения? Дистанционно не получится разрешить этот вопрос? Да, вы думаете, лично получится? Ну, приезжайте лично. Законодательство же предусмотрено не только дистанционное да насрать, общение, но и личное взаимодействие лично, с должниками. Только толк от этого какой? Это к вам вопрос нужно вот этот задать. Светлана Яковлевна, вам вопрос вот этот нужно задать. Косноязычная ты дура. Смысл в этом какой? Ой, божечки, понабирает по объявлению видимо, на Авито, потом мучаешься с ними. Общаться. Так ты не Давайте умеешь корректно общаться, у тебя так. Язык из задницы, ты несешь не пойми что. Вы все сказали, Нет, Светлана Яковлевна. Нет, не все сказала, буду еще долго говорить, а ты Давайте будешь слушать чучело. Давайте я еще раз тогда напомню, что запись разговора да ведется. Да взрослый себе зазвони эту запись разговора и проверни ее там до щелчка. Оскорбление личности Да где личность-то? Административная Чтобы ответственность. Административная ответственность наступает, когда на другом конце провода личность есть. А вы Федерации. Не личность, вы амеба, которая способна только скрипт читать. Вы постоянно будете повторять, вы все сказали. Это все, на что вы способны? Могу я сказать? Нет, что, нельзя, не разрешаю. Я буду постоянно говорить. Это диалог, не вижу смысла продолжать. Ага, все, время отползать в нору. Для непосредственного, нахер, для непосредственного взаимодействия. Нахер, отползаем. Всего вам хорошего. Нахер. Да. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Говорите. Вы слышите меня? Ну, говорите, блин. Я говорю, вы молчите, Мила Борисовна, это вы? Я. Ну что надо, блин, я, что такое? Обращаю ваше внимание, что все разговоры с оператором записываются. Давай говори, говно, что хотела. Всего доброго вам, до свидания. Алло. Говорите. Здравствуйте. Звонок поступает из компании «Эверест». Инспектор Кович Юлия Сергеевна. Ведется запись разговора. Так, одну минуту, я информацию уточняю. Подскажите, Людмила Аркадьевна? Да. Звонок поступает по поводу микрофинансовой компании «Е-заем» о ваших неисполненных обязательствах. Сумма на сегодняшний день 47 600 рублей. Кредитор требует оплаты, чтобы вы оплату произвели до конца этой недели и решили свои финансовые трудности. Как будете оплату производить? Я не обсуждаю финансовые вопросы с третьими лицами. А с кем вы их будете обсуждать, скажите, Людмила Аркадьевна? Вас это не касается. Не касается? Так вот, это кто так решил? Это кто так решил, что вас это касается, у вас есть полномочия давать мне какие-то рекомендации? Законодательство Российской Федерации, уважаемые. Законодательство? Вы про законодательство помолчали бы. Где уведомление о том, что третье лицо было привлечено? А? Да. Алло, здравствуйте. Говорите. Алло, слышите меня? Говорите. Меня зовут Юлия Александровна, этот номер указан в документах. У нас есть один выгодный способ закрыть один важный вопрос. Подскажите, пожалуйста. Светлану Яковлевну. Могу я услышать сейчас? А, робот, не знаю. Повторите, пожалуйста. Робот? Повторите, пожалуйста. Вы робот, да? Меня зовут Юлия Александровна Киреева, старший специалист компании НАО ПКБ. Ведется запись и... Поймите, я с вами разговариваю в инструкции и не имею права отвлекаться на посторонние вещи. Я не имею права продолжать разговор с вами, пока не пойму, какое вы имеете к этому отношение. Так, скажите, пожалуйста, конкретно, вы имеете какое-то отношение к делу или я просто не туда попала? Туда попала. Так, скажите, пожалуйста, конкретно, вы имеете какое-то отношение к данному вопросу или я просто не туда попала? Имею. Повторите, пожалуйста, что вы сказали? Имею. Вот и чудно. Хотите что-нибудь узнать из последних новостей? Ладно, не хочу впустую время тратить. Ясно. Всего доброго, до свидания. Да. Алло, здравствуйте. Говорите. Почта банка отдел взыскания. Меня зовут Котельникова Кристина Владимировна. Банк фиксирует вам просрочку в размере 1400 рублей. Требования банка сегодня, деньги должны быть оплачены. Вопрос решен будет? Ну и решайте. Не знаю, будет у вас решен вопрос или не будет. Мы должны его решать. А кто должен его решать? У меня нет никаких вопросов. У вас есть вопросы, вы их решаете. Ну как это? Ирина Анатольевна, вы брали деньги у банка. Ничего. Их нужно возвращать. Так их нужно возвращать. Кто это сказал? В смысле, кто это сказал? В прямом смысле. Серьезно вы сейчас это говорите? Конечно. То есть вы деньги взяли и не хотите их отдавать? Да. На каком основании? Вы же уже сами сказали, не хочу, потому что. А, то есть с вас истребуют лучше всю сумму 40 тысяч. Сейчас для вас давайте, истребуйте. Рублей. Хорошо. Будем требовать тогда 40 тысяч рублей. Вы мне лучше расскажите, а когда от вас ко мне фальшивые приставы уже приедут с поддельными документами? А? Значит, с поддельными документами. Ну, от вас уже приезжали, у меня к подруге приезжал фальшивый пристав, который с поддельными документами приехал к ней. Расклеивал там у нее по подъезду листочки какие-то. А потом его поймали, и он уехал, вызвали полицию, он уехал в отделение. И, наверное, присел за подделку документов. Требование банка вам в любом случае озвучено. Не приедет, да? Не будет у меня фальшивого пристава? Время идет, Ирина. А я бы очень хотела поучаствовать в задержании. И в отличие от вас, банк будет действовать как закона. Ага, в отличие от меня. Да это я посылаю к людям фальшивых приставов, наверное, конечно. Решайте вопрос, мы ждем. Да, у меня нет никаких вопросов. Вопросы у вас. Мы ждем оплаты. Ну, режим хатика.